но я посмотрю, что можно дать вам», — с благожелательной улыбкой заметил целитель Ли, как и брат, вышел за дверь. Пока его не было, я осмотрелся. Ничего необычного. Аккуратное и чистое помещение. За окном тот самый пруд с лебедями. На столе какие-то бумаги, которые целитель заполнял до моего прихода. Когда он вернулся, я не удивился, увидев тот самый мешок, который два разбойника утром уносили из нашего дома. «Держи». Я взял его и не удивился, увидев наши продукты. «Твой долг только что возрос на серебряный», — с усмешкой заметил старик. «Ты же не думал, что я буду кормить вас бесплатно?» Я стиснул ткань мешка так сильно, что едва не порвал ее. Хотелось показать свой норов, плюнуть в злыдня, швырнуть этот мешок в угол. Хотелось высказать все, что я о нем думаю. Но если я это сделаю, это не приведет ни к чему хорошему. Этот старик явно продвинулся на второй или даже третий ранг. Он силен, как тигр. Одним тычком пальца он может сломать мне хребет. В нем немерено сила и столько же злобы и жадности. Кит с самого детства понял, чтобы подняться в этом мире, чтобы тебя не унижали и не назначали за это плату в виде серебра, нужно быть сильным. Нужно быть куда сильнее всех окружающих. Его рано познакомили с послушанием. Он видел, как охранники уважаемого купца из центра города до смерти забили кнутами пятилетнюю девочку. Мы с ней играли в догонялки, и она случайно толкнула купца в спину. Когда появилась стража, им объяснили, что она была воришкой и пыталась украсть кошелек. Но Кит видел все своими глазами. Он помнил, как становилась все шире одобрительная улыбка купца при каждом ударе и крике девочки. Помню, как удары продолжались еще минуту после того, как ее крики затихли. «На ее месте мог быть я, на ее месте могу быть я, спасибо», — прошипел я через сжатое гневом горло. Хотел продолжить, сказать нечто язвительное, но не успел. Рывок целителя ко мне был таким быстрым, что я не успел его рассмотреть. Меня ударили в грудь раскрытой ладонью. Врезавшись в стену, я ощутил боль, пронзившую грудь и спину. Застонал. Целитель стоял напротив и все так же улыбался. «Недостаточно вежливо, сопляк. Похоже, ты не понимаешь, что я тебе предлагаю. Это щедрость с моей стороны, позволить тебе трудом закрывать проценты. И как ты к ней отнесся?» «Отказался». Я смотрел на него и старался не застонать снова. В груди ужасно болело. «Надеюсь, ребра не сломаны. Вряд ли я смогу выполнять его задания с переломами. Для человека своей профессии этот урод слишком любит делать больно другим». Я смотрел ему в глаза и видел то же самое выражение лица, что недавно наблюдал у брата. Упоение властью. «Может, попробуешь повторить, но вежливее?» Вместо ответа я поднялся, поднял мешок и покинул поместье. Задерживать меня целитель не стал. Он уготовил мне роль безмолвной скотины. Мне не нравится такая роль. Однажды я вернусь сюда, и этот ублюдок поймет, что значит настоящее унижение. Я заставлю его почувствовать каждую крупицу боли и страха, которые он причинил другим. Глава 4. Утро началось отлично. Я просыпаюсь на жесткой кровати под кукареканье соседского петуха. Мама шуршит у очага, готовя похлебку. Быстро одевшись, выскакиваю на улицу, где стоит старый покосившийся турник. Босыми ногами бегу по мокрой траве. Солнце наполовину выползло над холмами. Воздух свежий, пахнет влажной землей и дымом из труб. Соседи уже заняты делами. Кто-то чинит забор, кто-то ведет корову на пастбище. Вдалеке слышен звон молота кузнеца, он давно за работой. Позанимавшись, бегу к бочке, умываюсь и сажусь завтракать. После этого меня обычно ждет работа, которую иногда находит для меня мать, либо медитация и тренировки. Кит зачастую отлынивал от работы, умудряясь выставить себя в таком свете, что его больше не звали. Я тоже был заинтересован в тренировках, но я и поработать могу и не считаю это зазорным. Но все мои планы на день пошли к черту, когда калитку в нашем дворе толкнул одетый в серое мужичок. «Вам что-нибудь нужно? Ты, тот самый Кит?» — уточнил он. «Да», — ответил я, нахмурившись. «Я посыльный от целителя. У него для тебя поручение». «Поручение? Какое?» «Чувствую, мне не понравится ответ». Веселое настроение, которое было у меня еще минуту назад, испортилось. «Хорошо, хоть позавтракать успел до того, как нарисовался этот посыльный. Тебе нужно срочно отправляться ко двору целителя. Там ждет команда охотников, которым нужен носильщик для похода в горы. Ты им нужен в качестве носильщика». «Хорошо», — пробормотал я и направился к калитке. «Стой», — окликнул меня посыльный. «Оденься теплее, дурак. Как-никак не на прогулку идешь, а в горы. Он сказал это беззлобно и дал хороший совет, но я все равно почувствовал раздражение. Вернувшись домой, я сообщил матери о том, куда направляюсь. Она нервничала, но я уже несколько раз выходил за пределы города и смог ее успокоить. Во-первых, я объяснил, что буду в команде. Во-вторых, сказал, что мы наверняка идем туда не драться, и меня близко не подпустит к боям. Напомнил ей про обязательство долга и про золотую монету, которую мы иначе, как трудом, не выплатим. Рассказал про проценты, которые навесил на нас целитель. Этого хватило, чтобы убедить мать отпустить меня без возражений. Хотя она неодобрительно покачала головой и все равно выглядела обеспокоенной. Я быстро собрал сверток из еще одной рубашки, более потрепанной и рваной, чем сейчас на мне, шерстяной кофты и еще одних штанов. На голову нахлобучил волчью шапку отца и сапоги на два размера больше моего, зато отлично утепленные. Буду выглядеть, как пугало, но на внешний вид мне плевать, главное не замерзнуть в этом походе. К сожалению, перчаток у нас дома не было, несмотря на то, что рядом находилась гора со снегом круглый год, зим в этом краю не было, только сезон дождей, который вполне можно пережить без куртки или теплых штанов. Когда я вышел из дома, посыльного уже не было возле калитки, что нисколько меня не опечалило. Дойдя до двора целителя река, я толкнул калитку и вошел внутрь. Во дворе никого не было, кроме самого целителя. Мерзавец пребывал в благодушном настроении. Остальные подойдут попозже. Кит, махнул мне рукой гад. Можешь пока постоять у калитки. Хорошо, кивнул я после короткой паузы. Обращаться к этой мрази без ругани и хоть сколько-нибудь уважительно казалось мне ужасно неправильным. Ненависть к целителю разрасталась. Рик подошел к калитке, неспешно сел на лавочку. Закинув ногу на ногу, он вынул из кармана небольшой мешочек с колотыми орехами и довольно захрустел ими. А зачем команде охотников нужен носильщик? Если они выше моего ранга закалки, то я не смогу помочь им с переносом вещей. Каждый из них утащит столько, сколько могу унести я, и вдобавок меня самого. Целитель посмотрел на меня с веселым блеском в глазах, хмыкнул и забросил в рот еще один орешек, тщательно его разжевав. После минуты молчания я уже начал думать, что ответа не дождусь. Гнев на этого человека внутри меня только нарастал. Каждый его поступок подпитывал темное чувство, угнездившееся в центре моей груди. «Ничего», — подумал я, — «сомневаюсь, что у тебя нет врагов. С таким отношением к людям будет время, сочтемся. Вообще, насколько я знаю по земле, в каждом городе должна быть какая-то система, несколько сообществ, конкурирующих или откровенно противостоящих друг другу. Не бывает, что все друг другу друзья, и взаимоотношения между группами постоянно держат людей в напряжении. Есть бандиты, воры, менты или какой-нибудь губернатор, связанный с одними или другими. Может быть, цыганский табор или дружная компания торговцев узбеков или армян. И такие общества нередко конкурируют друг с другом. Так что я уверен, целитель в нашем городке не единственная и не самая большая сила. Возможно, у него есть связи в кругах повыше. Наверняка в городе есть влиятельные люди, которые ему должны. Кого-то он вылечил от тяжелой болезни, для кого-то выполнил деликатное поручение. Но я уверен еще в одном. У целителя есть, если не враги, то точно недоброжелатели. Проблема лишь в том, что я, маленький человечек без какой-либо информации о таких людях. Когда я уже почти потерял надежду услышать ответ, целитель снизошел до объяснений. «Да, они сильные и могут таскать на себе все необходимое снаряжение», – нехотя ответил он. «Но, во-первых, никому не нравится ходить с навьюченными на спину рюкзаками, а во-вторых, это ужасно неудобно. Это замедлит их при встрече с каким-нибудь злым духом или духовным зверем». Он слегка улыбнулся и добавил, «Вдобавок у них будет своя ноша, ты не сможешь унести все их вещи». Я промолчал. Группа пришла спустя полчаса после того, как пришел я. Целитель уже доел свои орехи и достал из кармана небольшую книжицу, пара десятков сшитых вместе бумажных листов. Он раскрыл ее где-то посередине и принялся внимательно изучать. Я переминался с ноги на ногу и с тоской смотрел на плавающих в пруду лебедей. Жаркое солнце припекало мне шею, и я присел в тени забора. Наконец с улицы донеслись громкие голоса. В калитку дважды ударили, затем открыли настежь. Первым во двор вошел здоровенный бородатый мужик с топором на поясе. За ним шла хрупкая девушка с длинным чехлом за плечами. Я сразу понял, что она лучница, хотя ее лук был спрятан. Я видел такие чехлы раньше и знал, что за оружие в них носит. Последними во двор скользнули два похожих друг на друга белобрысых парня с мечами на поясах. «Мы прибыли», — коротко кивнул бородач целителю. «Вижу», — ответил тот лениво. «Правда, позже, чем должны были». Бородач поморщился. «Прошу прощения, проблемы с обслугой в гостинице». Пока они разговаривали, лучница бросила взгляд на меня и едва слышно прошептала. «Боже мой, какой ты худенький». Я сделал вид, что не услышал ее слов. Белобрысые братья тем временем равнодушно посмотрели сначала на меня, затем на целителя и, наконец, на пруд. Скрестив руки на груди, они молча принялись ждать. После короткого диалога, где целитель явно ждал от бородача фразы «такое больше не повторится», а бородач очень не хотел ее произносить, они оба ушли в дом целителя. Через 2 минуты бородач вышел обратно. За его спиной висело нечто, похожее на скатанный в рулон толстенный ковер. 2 лямки, пришитые к этому ковру, впивались в плечи здоровяка. Я не знал, что находится внутри груза, но явно что-то тяжелое. Рюкзак, который бородач тащил до этого, полетел к моим ногам. «Это тебе», — сказал он, не посмотрев на меня. Пришлось поднять рюкзак, надеть поклажу на спину и, уместив сверток под мышкой, двинуться вслед за группой. Рюкзак бородача оказался не слишком тяжелым, килограммов 25, навскидку. Тащить его всю дорогу в руках было бы сложно, но за спиной – легко. Догнав группу, я остановился и отрегулировал лямки так, чтобы груз плотно прилегал к спине и меньше давил на плечи. Кит никогда не отходил далеко от города, до горы он тоже ни разу не добирался, и уж тем более, не поднимался на нее. «Ну, думаю, ничего сложного в таком походе не будет», – пытался я себя успокоить. Но не вышло. Я уверен, что даже 3 слоя одежды не спасут меня от ветра и снега, но хотя бы немного помощь должны. Когда я догнал отряд, лучница посмотрела на меня и ободряюще улыбнулась. Это была единственная поддержка, которую я получил от команды. Мечники даже не обратили на меня внимания. Бородач раздраженно покосился и пробурчал что-то себе под нос. До ворот добрались минут за 15. Ребята шли быстрым шагом, и мне приходилось шевелить ногами изо всех сил, чтобы не отстать от них. У створок стояли 3 телеги и несколько путников за ними. Бородач не стал вставать в очередь. Он ступил на обочину и направился к столу, за которым сидел потный краснолицый стражник с помятым шлемом. «О-о, Барт!» — поприветствовал стражник. «Снова на гору?» «Ага», — кивнул бородач и пожал ему руку. «Кто с тобой?» — поинтересовался стражник. «Ну, Киру ты знаешь, братьев Зулов тоже». «Нет-нет, я про паренька, а это наш новенький», — нехотя ответил бородач. «Хорошо, так и запишем. Как зовут новенького?» Барт едва заметно поморщился. «Записывать его отдельно не обязательно. Он из нашей команды, говорю же». Стражник потянулся к чернильнице и прищурился. «Не мал ли пацан для таких походов? Ему уже больше 15. Вроде бы. Просто выглядит маленьким. Я тоже считаю, что он маловат для такого дела. Но мое мнение здесь ничего не решает. Я бы задался вопросом, почему Барт так не хочет вносить мое имя в список вышедших из города. Но я уже знал ответ. Я слышал слухи о целителе, поэтому ситуация с журналом регистрации не стала для меня неожиданностью. Если я не вернусь из этого злополучного похода, спрятать концы будет проще, если моего имени не будет в списке. Мало ли, куда парнишка залез и не смог выбраться. В городе хватает канав, заброшенных подвалов и катакомб. Паниковать и настаивать на том, чтобы меня внесли в журнал, я не стал. Вряд ли это привело бы к чему-то хорошему. От долга целителю меня это все равно не избавит, а вот проблем с командой точно добавит. От этих городских ворот тянулась единственная дорога. Она проходила мимо аккуратных рисовых полей, шла через лес и делала легкий изгиб, почти дотягиваясь до подножия горы, прежде чем устремиться на запад. Вот по дороге мы и двинулись. Шагали молча, но это молчание явно тяготило товарищей. Братья-мечники принялись подбивать лучницу. «Слушай, Кира, а сможешь какую-нибудь птицу подбить?» — спросил один из них, когда мы добрались до леса. «Поели бы дичи, ее еще запекать нужно», — отмахнулась лучница. «Причем я не против поесть птицы, только вот вы, как всегда, предоставите мне ощипывать ее и запекать, а дойдем до пещеры мы в сумерках, и будем валиться с ног, никаких сил на готовку уже не останется». Братья переглянулись и принялись уговаривать ее еще настойчивее. В итоге сдались и пообещали, что если она подстрелит кого-нибудь, то тащить дичь на себе и разделывать ее будут они. Я воодушевился. Ни разу в жизни не видел, как охотится лучник. Руки Киры скользнули к плечу, сняли чехол. Я невольно замедлился, наблюдая, как она вытаскивает оружие. Лук был прост, но крепок, с перемотанной кожей рукоятью. Девушка быстро надела петлю на нижнее плечо лука, согнула его с такой силой и легкостью, что я не смог скрыть удивление, и накинула тетиву на другое плечо. «У тебя сильные руки», — невольно пробормотал я. Мощь, которая скрывалась за действиями практиков, не могла не задеть меня за живое. Мы продолжили путь, пробираясь через лес. Братья, которые раньше разговаривали вполголоса, притихли. Лес по обе стороны дороги становился все гуще, тени удлинялись, а воздух наполнялся запахом хвои и влажной земли. Вдруг девушка остановилась, подняла ладонь. Братья замерли, я последовал их примеру. Мы пару секунд стояли, не шевелясь. В зарослях что-то едва слышно зашуршало. Движения Киры были молниеносны. Лук за мгновение оказался натянут. Короткий свист, стрела пронзила воздух и скрылась в кустах. «Попала», — завопил один из братьев. «Я ничего не слышал», — ответил другой. «Ты бы услышал больше, если бы я не попала», — улыбнулась Кира. Один из братьев полез в кусты и спустя минуту вылез, держа в руках здоровенного кролика, пронзенного стрелой. «Насквозь пробило», — улыбнулся он. «Правда, наконечник попал в камень и слегка погнулся». Лучница опустилась на одно колено, извлекла стрелу и внимательно осмотрела ее и поморщилась от досады. «На сегодня довольно охоты», — сказала она спокойно, убирая лук обратно в чехол. «И в следующий раз вы покупаете стрелы, если хотите дичи». Пока шагали дальше, я немножко разговорился с лучницей. Узнал, что в рюкзаке у каждого есть минимум дров и еды, чтобы выжить, если они заблудятся. Еще узнал, что обычно до горы доходит часа за два, а на путь до пещеры тратит часов 7-9. Но когда я спросил, часто ли вы работаете на целителя, и вообще, в чем заключается ваша работа, лучница промолчала, слегка улыбнувшись. «Ясно, не лезу, нам повезло». Спустя минут 10 после охоты на кролика нас догнала повозка. Возница предложил: «Подброшу вас, все равно пустой с города еду, урожай продал. Так хоть вас, ребята, довезу». Лучница забралась первой. Я запрыгнул вслед за ней. Братья сели между нами, и даже бородач запрыгнул. Кстати, он единственный, кто ни словом не поблагодарил возницу. Поездка на деревянной повозке мне понравилась. Мы выехали из сумрачного леса. Теплый ветер трепал волосы, солнце мягко грело плечи. Колеса скрипели, и этот звук сливался с шелестом травы вокруг. Ветер нес запахи цветов, скрипели кузнечики. У меня снова захватило дух от свободы, от ощущения, что у меня молодое тело, и передо мной открыты все пути. Но радовался я этими прекрасными чувствами недолго. Возница высадил нас возле перекрестка, и мы свернули на дорожку помельче и поуже, которая уходила к горе. Здесь тоже были свои виды, но менее яркие. Было больше камней, меньше травы. Спустя 20 минут ходьбы по тропе, камней вокруг стало еще больше. Трава почти пропала, только кустарники вгрызались в камни узловатыми корнями. Мы дошли до ступеней, выдолбленных в камне. Поднялся легкий ветерок, небо заволокло тучами. Один из братьев тоскливо заметил: «Опять снег будет в лицо лететь. Что за невезение, сколько бываем, ни разу тихой погоды не застали». Мы потопали по ступеням. Ради интереса я пробовал считать ступеньки. На 1200 впервые сбился, но продолжил, приплюсовав пару десятков к последнему числу, которое помнил. По мере подъема холодало, и я наконец надел на себя вторые штаны, рубаху и кофту. После 1500 пройденных ступеней, на лестнице появился снег. Когда прошли еще 1500, ступени стали скользкими из-за льда. Я дважды поскользнулся. В первый раз меня придержала за плечо лучница, во второй раз я, упав вперед, успел выставить руки перед собой. Хорошо, что не покатился вниз, ступеньки крутые, мог и не остановиться, пока не отбил бы себе все. Слабое тело для такой дороги. Слишком крутой и длинный подъем. Дошли до каменной платформы, предназначенной для отдыха, судя по лавкам и деревянному строению, сейчас заметенному снегом. Ступени уводили и дальше, но мы свернули направо, на широкую горную тропу. К этому моменту я уже продрог. Ветер усилился и пробирался под складки одежды. Он стремился найти любую щель, чтобы добраться до кожи. Едва прикрытая шея задубела мгновенно. Холоду было плевать на три слоя потрепанной одежды. Снег летел прямо в лицо вместе с ледяной крошкой. Смотреть вперед было невозможно. Снежинки летели в глаза. Каждый раз, Когда я пытался вдохнуть, рот наполнялся ледяным воздухом. Единственное, что все еще оставалось теплым, это ноги. За это я был благодарен своим добротным ботинкам. Спустя 15 минут, или целую бесконечность, проведенную в ледяном аду, я услышал голос одного из мечников. «Барт, стой!» Здоровяк остановился и повернул голову. «Чего тебе?» – буркнул он. «Я недавно в трактире слышал разговор охотников, которые поднимались на вершину. Они говорили, что на этой части пути появились трещины, в которые человек запросто может провалиться. Может, слухи, но будь осторожнее». Барт кивнул. «Ну что ж, трещины так трещины, не будем рисковать. Значит, теперь смена ведущего. Первый пойдет сопляк», и посмотрел на меня с усмешкой. «Щенок, кто из нас сопляк? У меня сын такого же возраста». «Был такого же возраста», напомнил я себе, «когда я был в другом мире и в другом теле. Здесь другие правила и ситуация совершенно другая. Мне уже давно стало понятно. Я здесь не только и не столько для роли носильщика. Я выступал в роли пушечного мяса. Но это не значит, что меня устраивала ситуация. Хочешь сказать, что ты против, малыш?» — спросил здоровяк, наблюдая за всей гаммой промелькнувших на моем лице эмоций. «Против ли я рисковать жизнью?» Напоказ удивился я. «Конечно, а вот ты легко закупоришь своей тушей любую щель, так что иди-ка ты сам». Рывок здоровяка был едва различим. «Вот я стою, а в следующую секунду, качусь по снегу. Я могу сбросить тебя со скалы, если не будешь подчиняться, или, буду гнать пинками впереди отряда. Готов проверить?» — вытираю с лица снег. Ситуация, в которую книжные нагибаторы не попадали. Все-то у них легко, и не потому, что они крутые, просто их в такие ситуации не ставит. «Барт, это неправильно», — тихо сказала Кира. «Не готов», — прохрипел я и на эмоциях сказал раньше, чем подумал. «Но я запомнил тебя, урод. Ты уже четвертый в моем личном списке. Полагаю, с таким поведением скоро кто-то из твоего списка сломает тебе ноги», — ничуть не впечатлился Громила. «Давай, иди. Если я начну возмущаться или брыкаться, меня просто заставят идти вперед, или будут швырять, проверяя мной путь. Даже Кира, милая и добрая лучница, пожалевшая меня при встрече, просто отвернется и позволит Барту сделать все, что он хочет. Правда, есть выход. Нужно всего лишь пожелать, и спящая в груди сила откликнется. Чтобы скороговоркой произнести полученное заклинание, уйдет половина секунды. Бородач даже почувствовать ничего не успеет, прежде чем я получу доступ к его памяти, и смогу сделать все, что угодно. Смогу забрать воспоминания о последних минутах, смогу вырезать из его памяти умение ходить или разговаривать. Но тогда я опущусь на уровень этого урода. Точно не вариант. Зачем мне новая жизнь, если я в ней сам себя презирать буду? Мне нужно быть сильным. Как показали два прожитых дня, в этом мире у меня не выйдет отсидеться в тени сеновала с крестьянками. Месть, боль и радость будут потом. А пока мне нужно пройти этот путь впереди отряда. Я бросил на урода ненавидящий взгляд и пошел вперед. Идти сразу стало в разы труднее. Каждый шаг давался с усилием. Я не пробирался по натоптанной тропке, а делал ее сам. Ветер резал лицо, забирался под шапку. Зачем я здесь? Нельзя ли было отказаться от поручения и в следующий раз просто купить новые продукты взамен унесенных? Или лекарь придумал бы что-то еще? В голове мелькали мысли, но ответа я им не находил. Очередной шаг, и нога провалилась глубже, чем обычно. Я вскрикнул от неожиданности, но тут же почувствовал жесткую хватку за шиворот. «Не туда, дурак!» — прокричал мечник, резко дернув меня назад. Вытаращив глаза, я увидел, что стою всего в шаге от обрыва. Сердце замерло на мгновение, а потом заколотилось так сильно, что казалось, стук можно услышать даже сквозь вой ветра. Дальше все происходило будто во сне. Мысли исчезли, их место заняло механическое движение. Шаг за шагом, без лишних раздумий, без лишних вопросов. Глаза прикрыты рукавом. Когда сзади Кира командовала левее или правее, я просто слушался, не из страха, а потому что другого выбора нет, и увидеть что-то самостоятельно не смогу. «Молодец, парень, справился. Сейчас отдохнем, подожди». Ветер слегка утих, и когда я в очередной раз попытался оглядеться, понял, что мы подошли к пещере. Слева и справа высились стены ущелья, не позволяющие ветру разгуляться. «Идем внутрь», — девушка коснулась моего плеча. Стены пещеры были закопченными, покрытыми слоем черного налета. Пахло дымом, на полу у входа лежал снег, но здесь не было ветра, потому я заулыбался, кривя замерзшие губы. «Кто Кто-то не так давно натащил еловых веток к дальней стене. Хвоя с веток еще не осыпалась. Можно будет прилечь, и места хватит всем. Остальные уже скидывали рюкзаки, вытаскивали теплые одеяла, дрова для костра. Я тоже снял тяжелый груз и опустил на пол. Здоровяк поднял прислоненный к стене большой деревянный щит из плотно сколоченных досок, выгреб им снег из пещеры и поставил посреди прохода. В пещере сразу стало сумрачно. Груза за спиной бородача я не видел. В пещере его тоже не было. Значит, оставил снаружи. К сожалению, мы не взяли сухих веток на растопку, прогудел бородач. В 3 минутах ходьбы от нас была роща. Пойдет и наломает веток сопляк. Барт, это не слишком, Кира. Смотрю на улыбающуюся бородатую рожу. Он что, закомплексованный? Наверное, раз решил самоутвердиться за счет мелкого и слабого. Попробую достучаться до разума. А не многовато ли сопляков? Ты с каждым, кто младше тебя, так общаешься. Я нес поклажу, не говорил ни слова против. Шел первым, спасая твою задницу. Я не прошу, чтобы ты меня уважал. Знаю, этого не будет. Я прошу, чтобы ты умерил гонор и вел себя, как человек. Я ожидал, что он вспыхнет, но мужик будто не услышал мои слова. За ветками отправится сопляк. Я сдвинул щит и выбрался из пещеры. Следы на снегу все еще оставались, идти по ним будет менее сложно, чем шагать первым. Да и рощу я, кажется, помню. Сообщение от системы стало неожиданностью. Вы попали в буран. Обнаружен всплеск ледяной ци. Рекомендуется медитация для поглощения энергии. Глава 5. Воющий ветер сёк мое лицо, ледяной холод пробивал через одежду, просачивался под кожу. Снег прилипал к ботинкам при каждом шаге. Из носа ручьем текли сопли, а каждый вдох – это испытание. Воздух резал горло, будто тысячи крошечных ледяных игл. И в таком состоянии медитировать? Да я здесь умру. Не обращаю внимания на оповещение от системы и шагаю вперед, по следам, почти занесенным ветром и снегом. Шагать тяжело. Снег скрипит под ногами, обжигая ноги даже через толстую подошву ботинок. Каждая минута на этом морозе кажется вечностью. Наконец впереди я замечаю рощу. Вместо обещанных 3 минут я добирался все 10. Руки уже почти не слушаются, а пальцы немеют, хотя прятал их в подмышках. Хватаю сухие ветки на деревьях, ломаю. Непослушные пальцы скользят по коре, каждое движение отдается тупой болью. Ветки трещат, ломаются, а потом выскальзывают из рук и падают в снег. Наломав достаточно ветвей, начинаю рыть снег руками. Снежинки уже не тают на ладонях, но руки мерзнут еще сильнее. Наконец нахожу пучок травы, сухой и ломкой. Но сил встать не осталось. Надо передохнуть, иначе не доковыляю до пещеры. Сажусь прямо в снег, жду пару минут, пытаясь сжаться так, чтобы хоть немного согреться, но вместо прилива сил чувствую, как все больше слабею. Тело размякло. При попытке встать ноги подкосились. Холод добрался до костей. Падаю обессиленный. Наверное, это конец. Наверное, вот так и умру, замерзну на этой горе. Ну что, Станислав Семенович, проводку в щитках выдирать мы можем, а на настоящие подвиги нас не хватает. Я лежал, ощущая пустоту и слабость, но мне стало дико, невозможно страшно, что я сейчас умру. Я зарычал и поднялся. Нет, у меня не появились новые силы, ноги по-прежнему подгибались, тело молило об отдыхе, только вот мне было плевать на свое тело. Оказывается, что когда нет сил, всегда можно наскрести еще немного. Я взял то немногое, что успел нарвать и наломать, и поплелся по своим следам. В груди разгоралось что-то новое, давно позабытое за десятилетия спокойной жизни. Дикое, невозможно яркое желание жить. Каждый шаг через «не могу», каждый метр, который я преодолел, выковывали нечто новое из души пенсионера, размякшего от сытой жизни, отвыкшего от серьезных конфликтов. На этот раз путь занял вдвое дольше времени. Но я дошел, а теперь зажги огонь, сопляк. От здоровяка ко мне летит мешочек с трутом и огнивом. Беру их, потому что нет времени и сил на ругань. Чем скорее я добуду огонь, тем быстрее мне станет тепло. Минуту дую на замерзшие ладони, а потом начинаю заниматься костром. Выставил шалашиком добытые палочки, подложил под них сухую траву и мелкие щепки. Холод уже не чувствовался, пальцы едва слушались. Здоровяк, конечно, мог бы сделать это сам, но он явно наслаждался своим положением, наблюдая за мной со снисходительной ухмылкой. «Скотина, быстрее, сопляк, а то замерзнем тут из-за тебя», — бросил он. В грубом голосе чувствовалась насмешка. Игра в унись мальчишку явно затягивалась. Даже братья и Кира поглядывали на бородача с недоумением. «Мне же сейчас было плевать, я уже внес его в личный список». Я молча взял огниво и принялся высекать искры. Сухая трава затлела с третьей попытки. Я аккуратно подул на нее, чтобы разжечь искру. Огонь начал пожирать тонкие веточки, и вскоре шалашик занялся ярким пламенем. «Ну, не совсем бесполезен», — буркнул здоровяк, глядя на огонь. «Ладно, сопляк, отдыхай. Завтра тебе придется тащить большую часть груза. И не вздумай жаловаться». «Ты странный», — подметил я. «Что сказал?» Здоровяк со звериной грацией поднялся с места и подошел ко мне, остановившись в двух шагах. Его массивная фигура заслонила костер, и на мгновение мне показалось, что он действительно сейчас ударит. Но я не отвел взгляда, продолжая смотреть ему прямо в глаза. Я пожал плечами, выставив заледенелые ладони перед собой. «Я сказал, что ты странный, только и всего. Конечно, если тебе нравится самоутверждаться за счет тех, кто слабее тебя, это твое дело. Но знаешь, обычно удовольствие получают другими способами. Например, от ночи с девушкой, а не от унижения того, кто слабее и не может дать сдачи. Я не указываю, но если тебе именно доставляет удовольствие, может, тебе стоит пересмотреть свои взгляды?» Братья-мечники переглянулись, один из них фыркнул, другой едва сдерживал смех. «Как он тебя?» – начал один из них, но здоровяк резко обернулся. «Заткнулись!» – рявкнул он, бросив на них угрожающий взгляд. Я воспользовался моментом, чтобы сделать пару шагов назад. «Сопляк!» – прорычал он, поворачиваясь ко мне с изящностью танковой башни. «Не боишься, что я тебе что-нибудь сломаю?» «Разумеется, у тебя хватит сил сломать мне что-нибудь», — киваю я. «Я слабее, мельче, медленнее и моложе, чем ты. Наверное, победа над таким противником принесет тебе массу уважения в глазах соратников, и вряд ли они закрепят за тобой какой-нибудь нелепый титул вроде «Победитель сопляков». Хотя я на их месте именно так и сделал бы». Один из братьев закашлял, давя смех. Второй прикрыл лицо ладонью, чтобы не показать улыбку, которая разозлит здоровяка еще сильнее. Он стоял передо мной, явно разрываемый внутренними сомнениями. Ему хотелось показать свою силу и поставить меня на место, но тогда ему скорее всего не избежать прозвища. Мой жизненный опыт подсказывает, что неуверенные люди боятся насмешек. «Ты нарываешься, мелкий», — пробормотал он, но уже без прежней уверенности. «Просто я думаю, если кто-то хочет доказать свою силу, он ищет равного противника, а не стремится унизить слабого». Он посмотрел на меня еще раз, но развернулся и потопал к костру. Я тоже сел поближе к пламени. Внутри все еще бурлило напряжение, но этот раунд был за мной. «Приготовить чай, Кира». «Почему Никит?» — с иронией спросила девушка, глядя на бородача. Она внимательно следила за нашим диалогом и теперь поглядывала на меня с гораздо большим интересом, чем прежде. «Не хочу доверять заварку духовных листьев тому, кого ни разу за таким занятием не видел», — прогудел он. «Зато твой кит встанет первой вахтой». Кира фыркнула, но ничего не сказала. Девушка ловко разложила на камне небольшой набор для заварки. Маленький металлический котелок, 4 кружечки, баночку с травами и крохотную мерную ложку. Дым костра уже заполнил пещеру. Он был густой, тяжелый, нехотя поднимался к потолку и тянулся наружу. Кира сгребла в котелок снег, утрамбовала и поставила на огонь. Когда снег растаял, докинула туда еще горсть и теперь колдовала, добавляя туда щепотку за щепоткой из своей баночки. По мере того, как вода начала закипать, запах начал меняться. Дышать дымом по-прежнему было неприятно, но теперь в нотках дыма появилось что-то новое. Терпкий, бодрящий запах, с легкими сладковатыми нотками. Аромат заставлял желудок урчать от голода. У меня даже слюни появились. Тело будто само просило: «Ну дай же попробовать». Кира разлила чай по 4 небольшим кружкам. Каждый выпил свою порцию, и девушка, секунду поколебавшись, протянула мне свою кружку, вылив в нее остатки с котелка. Я с благодарностью принял крохотную кружку и едва удержался, чтобы не опрокинуть ее в себя. Горячий напиток обжег губы. Чая здесь было на глоток, но я все равно погонял напиток по рту и только потом проглотил. Тепло разлилось по всему телу. Оно проникало в каждую клеточку, насыщая тело энергией. Казалось, даже мышцы загудели, как после хорошей тренировки. Голова прояснилась, дыхание стало ровным и глубоким. Жар быстро прогнал ощущение холода, казалось, навечно поселившееся в конечностях. Я украдкой потрогал ноги. Правда, теплые, не показалось. «Ну как, Кира смотрела на меня с легкой усмешкой. «Первый раз пробуешь такое?» «Да, изумительно», – пробормотал я, наслаждаясь ощущением. «Холод отлично прогоняет. Каждый раз беру с собой эти листья, иначе мы бы каждый раз подхватывали простуду на этой проклятой горе. Не забывай, ты стоишь первую вахту», – прервал нас здоровяк. «Я проснусь через 3 часа, сменю тебя», – объяснила Кира. «На тебе костер, но главное, следи за входом. Услышишь или увидишь что подозрительное, кричи. Не думай, может, показалось, не старайся разобраться, что именно слышишь, кричи сразу, хорошо». Я кивнул. Девушка, бросив на меня прощальный взгляд, ушла чистить котелок снегом. Остальные начали готовиться ко сну. Братья расправляли старые, потрепанные одеяла. Бородач устроился на лапнике, укрывшись курткой. Кира, вернувшись с улицы, устроилась в дальнем углу, завернувшись в плотный плащ. Ее лицо скрывалось в тени, но я поймал момент, когда лучница заснула, ее дыхание стало ровным и спокойным. Первые 10 минут я просидел легко, обдумывал, стал бы я доверять незнакомому пацану дежурство, и понял, скорее всего кто-то из команды просыпается при малейшем шорохе или умеет чуять опасность даже во сне, а меня посадили, чтобы в костер дрова кидал. Ветер за пределами укрытия завывал, и его угрожающий рев становился все громче. Казалось, буран только набирает силу, хотя куда сильнее. Потом я нашел способ убить время, попробовал помедитировать. Времени у меня было много, никто не докучал и не отвлекал. Вот только сколько я не сидел и не пытался нащупать состояние покоя, у меня ничего не получалось. Система тоже молчала. Медитация прошла без результата, только зевать потянуло. Я сел спиной к костру, уставившись в темноту за сколоченным щитом. Огонь за спиной плясал, отбрасывая тени на стены. Они то вытягивались, то сжимались, словно живые. Морозный воздух пробирался даже сюда, вглубь, но костер давал хоть какое-то тепло. Спустя еще 30 минут дежурства глаза устали, и я начал замечать странное. Кажется, что на стене справа от меня есть что-то отличающееся от остальной пещеры. Присматриваюсь, и мне кажется, что я вижу дверь. Большую, массивную, замаскированную под камень. Вон и скважина для ключа, едва заметная в полумраке. Подаюсь вперед, вглядываясь в детали, но дверь не исчезает, а становится еще четче. Вглядываюсь, и кажется, на других стенах вижу рисунки животных, людей. Веки тяжелеют, голова клонится вниз. Тепло костра расслабляет, а рев бушующего снаружи ветра превращается в убаюкивающий шум. Мотаю головой, отгоняя сон, но этого мало. Встаю, подбрасываю в костер пару поленьев. Пламя взвелось ярче. Тепло огня приятно согревает, но и в сон будет клонить сильнее. Чтобы взбодриться, проверил заслон у входа. Грубая конструкция из досок держалась, хотя снег начал забиваться внутрь через тонкие щели между досками. Осмотрел стену, где мерещилась дверь. Разумеется, ничего не нашел. Остаток вахты простоял на ногах, опасаясь уснуть. Кира появилась почти бесшумно. Шаги девушки были мягкими, едва слышными. На плечах – теплый плащ, на поясе – ножны с коротким кинжалом, в руках – натянутый лук. Девушка щурилась, часто моргала и терла глаза, но голос прозвучал твердо. «Твоя очередь отдыхать, я подежурю». Я обернулся, еще раз бросил взгляд на стену, где мне мерещилась дверь. «Ничего, только тени от пламени и тени неровной стены». «Хорошо», — сказал, отступая от костра. «Может, сейчас лучший момент для беседы, но я смертельно хотел спать, ветер сильный, но заслон держится». Кира кивнула, присаживаясь на колени у костра. «Да, он всегда держится». Девушка разворошила угли и подбросила в огонь полено, наблюдая за тем, как пламя жадно охватывает дерево. Я же, задержав взгляд на ее оттопыренной попе, покачал головой и пошел спать. «Не для тебя эта девчонка, Кит. Пока ты в этом мире никто. Раньше я не мог уснуть на твердом матрасе, но теперь жесткий лапник показался мне самым уютным местом на свете». Легкий треск костра и шум ветра за заслоном слились в единый фон, усыпивший меня еще до того, как я успел нормально улечься. Утром, после ночевки на лапнике, я почувствовал всю прелесть затекших и замерзших за ночь мышц. Пока братья жарили на костре кролика, я размялся и даже посидел, пытаясь медитировать. А потом мы двинулись дальше в гору. Здоровяк вытащил из-под снега свой сверток, закинул на плечи и пошагал впереди. Мы поднимались все выше, и воздух становился все более разреженным и холодным. Каменистая тропа, покрытая льдом и снегом, извивалась между скалами. Ветер дул рваными порывами, заставляя нас, точнее, конкретно меня, замирать и пережидать эти порывы. Я шел посередине группы, стараясь не отставать и не оступиться, и никто не спешил поставить меня вперед. Барт уверенно выбирал путь на занесенной снегом тропе. Кира шла позади группы, ее плащ развивался на ветру. Братья шагали по обе стороны от меня. «Внимательнее», — вдруг сказал Барт, остановившись и обернувшись к нам. Его голос прозвучал глухо из-за ветра. «Мы почти на месте. Помним, как действовать, да». Перед ними открылась небольшая площадка, окруженная отвесными скалами. В центре, окруженной ледяной коркой, рос цветок. Он был словно из другого мира, его лепестки мерцали мягким голубоватым светом. Правда, листья, торчащие из земли, напоминали обледенелые ребра. Цветок выглядел хрупким, но впечатление было обманчивым, в таком буране ничто хрупкое не выжило бы. Я замер, рассматривая растение. Оно идеально вписывалось в суровый зимний пейзаж. Здоровяк шагнул вперед. «Осмотреть все». Я стоял на месте, а остальные рассредоточились по площадке, осмотрели снег, но не нашли ничьих следов. Только удостоверившись, что здесь безопасно, бородач присел у цветка и вынул из ножен кинжал. Несмотря на свои размеры и грубоватый вид, он двигался неожиданно осторожно. Срезать цветок оказалось делом непростым. Лед вокруг него был прочным и цепко держал стебель, но мужчина справился. Большие грубые ладони работали с удивительной аккуратностью. Когда цветок оказался в руках бородача, он бережно положил добычу в хрустальный ящик, который ему достала из сумки Кира, и принялся аккуратно разрывать снег на месте, где рос цветок. А потом кое-что изрядно удивило меня. Перед глазами вспыхнуло уведомление. Открыт навык травничества. Добавить навык в используемые. Чего? Навык? Я моргнул. Да, слова исчезли, сменившись новыми. Навык создан. Занято слотов навыков. Травничество. 5. Новичок. Ранг навыка обычный. Почему не 0? Наверное, потому что я название каких-то трав я знаю. Мой взгляд снова упал на цветок. Теперь над ним находилась надпись. Неизвестное растение. А как называется этот цветок? Спросил я у Киры. Но ответил здоровяк. Ледяное сердце. Слова над цветком мигнули и сменились на новое название. Ледяное сердце. А теперь иди, осмотри окрестности и не отвлекай меня. Буркнул здоровяк, захлопывая ящик и закрепляя его ремнями. Я нехотя развернулся и пошел к краю площадки, откуда открывался вид на долину внизу. Ветер слегка утих, позволив мне задержаться на несколько минут, глядя на занесенные снегом бескрайние просторы. Гора была огромной, можно целый город разместить, и мы поднялись едва ли на десятую часть от общей высоты. Здесь есть и леса, уходящие и влево, и вправо, и обледенелые скалы, и всякие тропы. Любовался видом я недолго, посмотрел на площадку, где все еще возился здоровяк, и задумался. Когда я согласился взять навык, увидел, как над цветком появилась надпись «Неизвестное растение», а потом «Название». Теперь, когда мы уже отошли от того места, я решил проверить, сработает ли это и с другими растениями, и будет ли навык определять наличие растений сквозь снег. Я отошел чуть в сторону, где снег лежал плотным ковром, и пошел по кругу, внимательно смотря под ноги. И вот оно, снова мелькнула надпись «Неизвестное растение». Я присел, чтобы рассмотреть находку поближе и разгреб снег. Под тонким слоем виднелся небольшой кустик с мелкими, будто стеклянными, ягодами. Непривычно яркий цвет выделял его среди белого покрова. «Это растение я знаю. Заячья ягода. Отлично!» Пробормотал я себе под нос, осторожно сорвал ягоду и закинул в рот. Холодно, но вкусно. Системные сообщения была похожа на магию. Разве что работала эта магия в пределах пары шагов, не больше. Нужно было подойти вплотную к растению, чтобы заметить надпись. Я огляделся по сторонам и заметил еще несколько бугорков, где под снегом могло что-то прятаться. Подойдя поближе к одному, снова увидел знакомую надпись. Неизвестное растение. Это было так просто, система сама подсвечивала для меня эти находки. Я увлекся. Вскоре в нагрудном кармане моей верхней одежки лежало несколько растений. Снежная мята, остроиглы и несколько неизвестных мне. Но стоило мне подняться на ноги после очередной находки, как за спиной раздался грубый голос. «Крысиш!» Здоровяк стоял с руками, упертыми в пояс, и его массивная фигура заслоняла полнеба. Я напрягся. Бородач смотрел на меня так, будто я украл у него что-то очень ценное. ты хоть знаешь, что означает это слово?» Не смог я спрятать вызов в голосе. «Это значит, что ты втихую воруешь у группы», — рявкнул он. «Не поверю, что ты хотел поделить найденное поровну. А вот в то, что ты решил тихонько набить себе мешок, поверю. Это моя добыча», — возразил я, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. Я знал, что бородач может забрать найденное легко и без усилий. Он был гораздо сильнее моего ранга закалки. Но я не собирался сдаваться просто так. Целитель сказал, что я буду двигаться с вашим отрядом, помогать вам нести вещи. Сбор трав – это мое личное дело, понял? Это моя добыча. Я не претендую на долю от вашего цветка, так почему ты пытаешься присосаться к моей? Здоровяк подошел ближе и положил свою огромную ладонь мне на плечо, а потом надавил. В его руке скрывалась невероятная сила. Казалось, на меня опустила ладонь целая гора. Спина прогнулась под его весом, ноги затряслись, но я все равно стоял, смотрел ему прямо в глаза, с вызовом. «Ты стал излишне борзым, сопляк». Он пытался надавить и морально, и физически, но я не сдавался. «Ты не заберешь их у меня», — сказал я уверенно, хотя уверенный не был. Я ясно понимал, он сможет забрать их, когда захочет. Я даже не успею заметить, если он выхватит их у меня из кармана, но все равно продолжал стоять на своем. «Это моя добыча». «Ага», — протянул он угрожающе, но продолжить не успел. «Он прав», — раздался голос Киры за спиной здоровяка. Она шагнула вперед и встала сбоку от нас. «Что?» — здоровяк удивленно посмотрел на нее. «Я говорю, он прав. Вспомни, какими мы были на ранге закалки, и вспомни, как бы ты отреагировал, если бы у тебя попытались отнять честно добытое. Его задача — тащить груз. Если он нашел по пути травы, его право решать, что с ними делать». Здоровяк фыркнул. «Право силы никто не отменял». Кира прищурилась и спокойно ответила. «Если говорить о праве силы, я могу пустить стрелу тебе в ногу. Просто потому что могу». Повисла тишина. Здоровяк медленно перевел взгляд на ее лук. Тетива была натянута, стрела наложена и направлена вниз, ровно туда, где находилась его нога. «Ты серьезно?» — спросил он неверяще. «Абсолютно», — ответила она холодно. «Мне не нравится, что ты травишь парня. Братья тоже не в восторге». Давление исчезло вместе с его рукой на моем плече. Здоровяк отступил на шаг назад. «Да вы хоть понимаете, что за мяту можно выручить серебро? Даже если поделить на четверых, все равно выйдет нормально. Никто не мешал тебе сорвать эти травы раньше парня. Если хочешь, можем задержаться и поискать вместе. Никто нас не гонит». Барт оскалился. «Нет уж, спасибо. Задерживаться в середине горы? Ты совсем спятила? То, что мы не встретили возле цветка духа или тварь, уже удача. А ты предлагаешь еще время тратить на травы? Тогда не жалуйся. Ты сам выбрал возвращаться». Здоровяк явно хотел что-то возразить, но только махнул рукой. «Я подумаю, прежде чем брать тебя в новый поход, Кира. Я подумаю, идти ли в следующий раз с тобой, Барт. А с тобой, сопляк, мы поступим иначе. Тебе приказали тащить груз. Да, ты будешь его тащить». Гус обернулся к одному из братьев. «Дай мне свой мешок». Одной рукой он взял у гуса мешок и швырнул прямо в меня. От прилетевшей в грудь тяжести я опрокинулся в снег. «Ты строишь из себя невесть что», — покачала головой Кира. «Ерунда», — прохрипел я. «Сам вызвался. Я понесу». Барт не остановился, чтобы посмотреть, как я пытаюсь подняться на ноги, и не увидел, как Кира помогла мне подняться. Пришлось навесить мешок вдобавок к мешку самого здоровяка, который я тащил с самого города. Мешок больно ударил по спине, и я тут же почувствовал, как вес потянул меня вниз. Снег вокруг, который раньше казался просто мягким покровом, теперь превратился в настоящую преграду. Каждый шаг требовал усилий, ноги проваливались в сугробы до колен. Сначала я пытался идти быстро, чтобы не отставать от остальных, но вскоре понял, что это становится все труднее. С каждым шагом мои ноги становились все тяжелее, а дыхание превращалось в хрип. Пот начал струиться по лицу, несмотря на холодный ветер. Нижняя рубаха быстро промокла и прилипла к телу. Спина ныла, плечи горели от напряжения. Я пытался переставлять ноги быстрее, но они и так были на пределе. «Ну что там?» — крикнул здоровяк впереди, ухмыляясь. «Тяжеловато? Могу дать понести свой топор». Я стиснул зубы и ничего не ответил. Если бы у меня были силы, достаточные, чтобы пережить ответ, я бы бросил ему этот мешок прямо в лицо. Но сейчас я мог только молчать и шагать вперед. Ветер стих, но снегопад только усилился. Хлопья снега падали на шею, на лицо, таяли и стекали холодными струйками по коже. Обзор ухудшился, я едва различал Киру, шагавшую впереди. Девушка шла уверенно, как будто снег и холод ее совсем не касались. Здоровяк время от времени отпускал язвительные комментарии, но я уже перестал их слышать. Все внимание было сосредоточено на одном – сделать еще десяток шагов. В какой-то момент я споткнулся о скрытый под снегом камень и рухнул на колени. Мешок больно ударил по спине, и я все-таки зарылся носом в снег. «Эй, ты чего там?» – голос здоровяка звучал раздраженно. Собрав остатки сил, я поднялся на ноги и продолжил идти. Каждый шаг был настоящей пыткой. В какой-то момент я даже перестал замечать холод, тело просто перестало реагировать на него. Все вокруг слилось в одно сплошное белое пятно. Когда мы наконец добрались до пещеры, я буквально завалился внутрь. Скинув мешки на землю, я упал на лапник и остался лежать. Я выдыхал горячий воздух и вдыхал рваными глотками. Сердце колотилось так сильно, что казалось, оно вот-вот вырвется наружу. «Ну ты и слабак», — снова раздался голос здоровяка. Я хотел ответить что-нибудь едкое, чтобы братья снова заржали, и этот недоумок снова отстал от меня, хотя бы на время, но сил придумывать такой ответ не было. За 10 минут я пришел в себя и подсел ближе к вновь разведенному костру. Пока здоровяк упражнялся в ослауме, я думал над неожиданно появившимся навыком. «Интересно, а можно развивать другие навыки? Если да, то какие? У меня всего 6 слотов, нужно выбирать аккуратно». Глава 6. На отдых в пещере ушел час. Мы успели только разжечь костер, немного отдохнуть и отогреться, а затем снова выдвинулись в путь. И только тогда я заметил то, на что не обратил внимания пару часов назад из-за двух рюкзаков за спиной. Тот самый рулон с лямками, с которым возился бородач, исчез. И я не помню, куда и как. Кажется, Барт шагал с горы уже без него. Да, точно, он нес в руках хрустальный контейнер, а за спиной ничего не было. Идти обратно было гораздо легче, чем подниматься в гору. Во-первых, нас подталкивало желание поскорее вернуться домой. А во-вторых, когда мы дошли до лестницы, нам не пришлось спускаться по ступеням. Справа оказался покатый спуск. Точнее, не покатый, а крутой, наподобие ледяной горки, по которой мы дружно скатились, преодолев 2/3 лестницы. Спуск слегка припорошило снегом, но это нам нисколько не помешало. Мы спустились по горке и ступеням всего за 20 минут, хотя вчера путь наверх занял у нас пару часов. Когда мы шли обратно по зеленым холмам и проходили через лес, никто из нас не горел желанием общаться. Братья иногда натужно шутили, но у остальных не было никаких сил поддерживать беседу. Я устал, замерз и думал только о том, чтобы добраться домой и хорошенько выспаться. Не думаю, что остальные хотели чего-то другого. Уже когда мы дошли до города и нашу группу снова записали в книгу регистрации, я оставил здоровяку сумки, наскреб остатки сил и поспешил к лавке травника. В городе таких лавок как минимум 3, и по идее, лучше бы сверить цены, прежде чем что-то продавать, но я направился к ближайшей. Нужно было продать травы, пока они еще свежие, а у меня остались хоть какие-то силы, и плевать на возможную разницу в цене. Впервые толкнув тяжелую дверь лавки, я сразу почувствовал тепло и густой аромат сушеных трав, смешанный с запахом воска. Возможно, в другой ситуации я бы насладился этими запахами, но сейчас у меня просто не осталось сил. После суток в горах я больше всего хотел разобраться с делами и наконец уснуть. Я прошел мимо полок, уставленных баночками с порошками и увешанных пучками сушеных растений, в дальнюю часть лавки, к торговцу. Травник, пожилой мужчина с лицом, словно вырезанным из камня, сидел в углу, за массивным столом, и, к сожалению, был занят. Беседовал с человеком, одетым в добротную одежду, меховые сапоги и теплый плащ. На поясе у посетителя висели кожаные перчатки и меч с прозрачной рукоятью, будто бы сделанные изо льда. Мужчины смерили меня внимательным взглядом. «Подожди немного, парень», — сказал травник и продолжил беседовать с посетителем. Они еще минут 5 обсуждали разные травы и цены на зелья, которые недавно стали немного выше. На земле можно было бы возмутиться таким поведением кассиров или консультантов, но здесь меня за такое просто выпнут из лавки. Но усталость давила все сильнее, и я наконец перебил их. «Уважаемые, прошу прощения, что перебиваю ваш разговор, но мне бы побыстрее продать травы и вернуться домой. Очень хочется отоспаться после похода в горы». Оба мужчины снова посмотрели на меня. Их взгляды задержались на моей обветшалой одежде. «Эх, молодежь, покачал головой клиент травника. Когда же вы начнете думать о себе и покупать нормальные вещи? Вероятно, когда у нас появятся на это деньги. Ладно, парень, выкладывай на стол свое богатство, кивнул мне травник. Я послушно начал выкладывать все принесенное. Растаявшие ягоды, слипшиеся в одну неопрятную кучку, мяту, которая сразу привлекла внимание посетителя, а также остальные травы. К сожалению, во время транспортировки стебли немного потрепались, листья помялись, а бутоны утратили свою свежесть. Травник внимательно осмотрел мои запасы и усмехнулся. «Ты это все в один поход собрал?» «Ага», — шмыгнул я носом. «Видишь, Сигар», — обратился он к клиенту. «Мальчишка скоро тебя догонит. В первый раз его вижу. А смотри, что приносит горная мята». «Я вижу, что в первый раз», — кивнул Сигар. «Ладно, старый друг, пойду». Клиент развернулся и покинул лавку, а травник, кажется, его зовут Рой, принялся осматривать мой скромный улов. Его пальцы ловко перебирали стебли и листья. «Так, это горьколист, им живот лечит, но для меня он бесполезный», — между делом объяснил он. Растение полетело в мусорное ведро. Я невольно проводил его полет взглядом и едва сдержал улыбку, когда надпись, которая раньше гласила «неизвестное растение», изменилась на «горьколист». «А вот это возьму», — сказал травник, поднимая пучок синих цветов с тонкими стеблями. «А что это?» «Синий цвет. Нужен для...» «Впрочем, неважно. Мяту я тоже возьму. Ягоды в следующий раз не носи, для них специальный контейнер нужен. Да и впредь будь аккуратнее, если бы синий цвет не был бы так помят, я дал бы больше». Он бросил стебли на весы, прикинул что-то в уме и протянул мне серебряную монету и 12 медных. Крупные деньги для прежнего кита. Я принял монеты, но чувство удовлетворения было слабым. Половина из того, что я принес, оказалось мусором. Если бы знал раньше, что искать, было бы гораздо проще. «Ты совсем не разбираешься в травах, парень», — заметил травник, смахнув остатки мусора со стола. «Если хочешь заработать больше, наблюдай, что собирают другие. Вон, на опушке леса растет светлочь. Такая трава вроде ромашки, только с желтыми лепестками. Он ценится у алхимиков. Но будь осторожен за городом». «Да», — я кивнул, запоминая его слова. «Теперь реже буду таскать к травнику бесполезные сорняки. Спасибо за науку». Я наконец добрался до дома, торопясь поесть и уснуть. Только у матери было иное мнение. Женщина усадила меня за стол, поставила передо мной чашку горячего травяного вара и начала расспрашивать о походе. Понимая, что она распереживалась за сутки, что я провел в горах, вместо того, чтобы завалиться в кровать со словами «все завтра», как старый кит, я постарался успокоить женщину, глотая отвар. После чая Кира горьковатый напиток хотелось выплюнуть, и я уж точно не хотел называть его чаем, но я держался. «Все было отлично», — сказал я с эмоциональным подъемом, которого не чувствовал. «Нас подвез добрый человек на повозке, потом мы быстро поднялись в гору, по обмерзлым, скользким ступеням, ага, пересидели там ночью небольшой ветер, утром забрали цветок, за которым шли. Все прошло быстро и легко, а ничего опасного не случилось. Я слышала, подъем там опасный, и йокай на горе живут, и духовные животные». Пальцы мамы нервно теребят ткань серенького платья. Я приподнял брови, будто удивился ее подозрением. «Опасного? Да нет, мам, ты чего? Мы же были осторожны. Даже на крутых подъемах все друг друга страховали. Лидер группы даже отдал мне рюкзак, чтобы я крепче стоял на ногах. Ветер сильный подул всего один раз, но это же горы, там всегда так бывает. Все нормально было». Она все еще смотрела на меня с каким-то недоверием. Я понимал, ей нужно больше уверенности. Поэтому продолжал спокойно пить чай и улыбаться. «И медведи не видели?» Я рассмеялся. «Мам, ну какие медведи? Зачем им сидеть на горе, если в лесах гораздо теплее и больше добычи? Не переживай, все прошло идеально». Я наклонился к ней чуть ближе и добавил с теплой улыбкой. «Я же обещал быть осторожным. Все хорошо, правда. Более того, я даже денег заработал, собрав по пути травы. Выкладываю перед женщиной 8 медных монет». Она вздохнула. Я видел, что ей стало полегче, но все равно оставалась какая-то тень сомнения. Наверное, догадывалась, что я мог кое-что не договаривать, чтобы не волновать ее. «Оставь эти деньги себе, купишь себе что-нибудь». «Нет, мам», — говорю твердо. «Ты это либо на продукты потрать, либо отложи. Я больше заработал, но потрачу те деньги на вещи. Хочу ходить в гору и зарабатывать травами». Женщина охнула, покачала головой, помрачнела. Ничего, у нее будет время, чтобы смириться с этим решением. Поболтав, я наконец вошел в комнату. Как снимал вещи и ложился, уже не помню. Продрых я до самого утра, а потом начал раздумывать, как жить дальше и лучше. Теперь я знал об этом мире чуть больше, и идея всерьез заняться сбором трав казалась мне привлекательной. Разве что в горы нужно будет ходить с группой, самостоятельно я туда не сунусь. Думаю, скоро будет следующий поход. Целитель начнет совать меня в любое место, где нужно пушечное мясо, которым можно отвлечь твари. И лучше, если я к моменту следующего похода подтяну знания о травах, чтобы собрать побольше полезных и вернуться из похода с прибытком. Буду как тот позитивный человек из анекдота, которого послали нахрен, а он вернулся оттуда отдохнувший и с магнитиками. Но лучше подготовиться к тому, что меня снова отправит на гору. Вчерашний поход не прошел даром. Штаны, которые вчера надел под низ, обзавелись двумя новыми заплатками. Мать вечером зашила новые дырки. И хоть убей, не помню, когда я эти дыры получил. Благо, теперь, после удачной сделки с травником, у меня наконец-то были деньги. Я знал, что мне нужно. Хорошие и крепкие штаны, теплая куртка и варежки. Это все, что позволит мне в следующем походе чувствовать себя гораздо комфортнее. Серебро – не слишком большая монета, но и не маленькая. Потому я столовым ножиком, сточенным и тупым, выцарапал букву «К» посреди монеты, на всякий случай. Потому что бедняк с серебром может вызвать у более респектабельных господ желание это серебро забрать, а первая буква имени даст хоть какое-то, но обоснование того, что монета моя. И вот после обязательных медитаций и тренировки, во время которой система продолжала мне писать, что я снова делаю все не так, как следует, я стоял перед лавкой старьевщика, сжимая в руке серебряную монету. Этот дядька промышлял скупкой не только дешевых вещей у родственников усопших, но и одежды. Если у тебя нет денег, а серебрушка на одежду, это почти ничего, ты не шел к портному, ты шагал сюда. Я вошел в лавку. Внутри было темно, пахло пылью и кожей. За прилавком сидел старьевщик, мужчина с острым носом, похожий на плутливого лиса. Его взгляд сразу скользнул по моим рваным одеждам, а потом задержался на сжатом кулаке. «Чего надо?» – буркнул он. «Теплую одежду по размеру», – ответил я, стараясь говорить твердо. «Штаны из волчьей шкуры, куртку и варежки». Старьевщик хмыкнул. «А хватит ли денег на такие запросы?» Но поднялся со своего места и подошел к одной из полок. Выдернул оттуда штаны. Серые, плотные, с мехом вовнутрь, потертые и явно ношенные, возможно, несколькими людьми. Потом снял с крюка потрепанную куртку из толстой ткани, подбитую овчиной. Варежки он нашел в ящике под прилавком. Все это он выложил передо мной, но вместо того, чтобы назвать цену, снова посмотрел на сжатый кулак. «А деньги у тебя есть? А цена у вещей есть? Невежливый ты, парень?» — спросил он медленно, голос его был вязким. «Не похож ты на того, кто может себе позволить нормальные вещи». Потому и спросил. «Да, одежда моя выглядела жалко, и это угнетало. Ноги в рваных сапожках, одежда в заплатках. Да и я не был похож на принца, одетого в рванье. Длинные волосы, обрезанные неровно, ножом. Царапины на лице, худое телосложение. Именно потому я почувствовал, как внутри меня закипает злость. Не моя, старого кита, на которого никогда не смотрели всерьез, хотя он очень этого желал.